Эпилог. Склонив голову и не поднимая глаз, я жду, остро ощущая, как нечто массивное топчется вокруг, недовольно пофыркивая. Что-то влажное скользит по шее, меня то ли обнюхивает, то ли пробует на вкус. Терпение и выдержка. Неожиданно чувствую прикосновение к подбородку, и мою голову задирает вверх, явно разрешая увидеть того, встречи с кем я так отчаянно добивался, проведя в ожидании почти малый цикл. Со мной захотели пообщаться. Раз разрешили поднять голову, то, думаю, можно и открыть глаза. Первое, что увидел перед собой, массивный хобот белого цвета, а за ним колоннообразные ноги в пару обхватов толщиной каждая. Мне пришлось запрокинуть голову до упора, чтобы найти глаза хозяина этого мира, великого О, представшего передо мной в облике белого слона. Огромные синие и глубокие, словно истина, они внимательно разглядывали меня и то, ради чего я искал этой встречи, небольшое семечко, что лежало в моих сложенных лодочках, ладонях. Моего разума коснулись мысли стоящего передо мной существа. Череда сложных для восприятия видений, словно лес, пытается разговаривать с муравьем. Это похоже на то, как общается со мной кот. Зрительные, звуковые и ментальные образы вместо плавной смены, наслаивающиеся друг на друга и сливающиеся в трудноразличимое месиво. Но главное, я сумел понять. Меня спрашивали, как ко мне это попало. «Как же мне передать свой ответ?» Кот помог. Мохнатый друг, сидевший возле ноги, вскинул голову, что-то замурчал и внимательно уставился в глаза слону, посылая тому мысленный рассказ о склепах в глубинах Беренхеля, о битве духов, демонов и полубога, о схватке, где была смертельно ранена Дамбалла, о ее истории и последней просьбе, которую я поклялся выполнить, прежде чем она умерла. Бог перетаптывался на месте, внимательно слушая моего спутника, хоботом срывая листву с деревьев. Потом, неожиданно, подхватив семечко, начал внимательно разглядывать его, поочередно поднося то к глазам, то к огромным ушам, и крохотное наследие Дамбалы от его манипуляций ярко засветилось. Огромный слон, аккуратно держа его в хоботе, замер, и я понял, он уже ведет диалог с частичкой великого духа, оставшейся в этом семени. И по мере развития этого разговора ярко-синие глаза наливались кровью, а кожа меняла цвет, становясь черной. Из добродушного здоровяка, любителя вкусных листьев, способного покатать детей на спине, О становился чем-то могучим, грозным и крайне разгневанным. Его фигура разрасталась вверх и вширь, макушки деревьев едва касались его колен, а бивнями он мог корчевать горы. Под конец, подняв хобот, он грозно затрубил, вызвав небольшую бурю, повалившую меня с ног и заставившую заткнуть уши. Кот забрался ко мне за пазуху, забившись куда-то под мышку, решив, что это самое надежное убежище окрест. А разъяренный бог, еще раз грозно оглядев подвластный ему мир, медленно растворился, покинув материальный план. До меня, как сквозь вату, донеслись мысли кота. «Он крайне разгневан тем, как поступили с той, чей осколок души ты принес. Он не может принять и простить подобного. Он обрушит свой гнев на лживых смертных и не будет им пощады. Другие великие духи, подобные погибшей, будут предупреждены. Они услышат о произошедшем, и тем, кто поступил так с их сестрой, не будет пристанища в их мирах. Им некуда бежать от неизбежной кары». «Пусть так». Я безразлично пожал плечами. «Мне было все равно, какая бы судьба их ни ждала. Жалеть неблагодарных, предавших Дамбалу, я не собирался. Он принял семя, уточнил я у своего спутника Эйтери». «Да». И новая череда образов в голове. «Он найдет ей место, которое станет для нее домом, и будет ее оберегать и охранять, пока она не окрепнет». «Ну и хорошо». С трудом встав с земли, отряхнул одежду. «Ну вот и все. С главным делом покончено, и еще один долг закрыт до конца. В деревню возвращаться не стал. С кем хотел, я уже попрощался. Вчера детворе были розданы последние подарки, а с охотниками было выпито немало браги. Так что теперь мне осталось попрощаться с самим миром, ставшим для меня вторым домом, давшим убежище и приют, и подарившим немало хороших воспоминаний. Прощай, я буду еще долго помнить тебя, твои деревья, людей-обезьян, живущих на их вершинах, животных и цветы. Жаль, что я уже вряд ли увижу тебя снова. А может, это и к лучшему? Игра хаоса не приносит счастья мирам, где она проходит. Компас возник передо мной, и среди всех возможных точек пути я выбрал двойную спираль. Последнее смещение сделало этот мир узловым, крайней точкой перед возвращением домой. Сияние перехода и знакомый гул площади прибытия ударил по ушам. Толчея игроков, крики зазывал, вездесущие мальчишки, снующие между игроками и предлагающие свои услуги. Сильный контраст после мира деревьев. К этому сложно привыкнуть, а после неожиданного объявления об изменении даты проведения ближайшего фестиваля суета на нижней площадке, да и во всем городе, выросла многократно. Привычно преодолев сенситивный шок, делаю шаг вперед, обеспокоенно глянув на огромные пурпурные часы, возникшие над двойной спиралью, одновременно с нарушившей все наши планы новостью. Успел, хотя скорее подозреваю, шаман пошел мне навстречу. Эти часы отсчитывают время до парада миров, и огромная стрелка все ближе к полуночи. Я говорил, что в игре давно не было крупных изменений, и опасался, что фестиваль наступит раньше срока, но по-настоящему в это не верил, тем неприятнее оказалось угадать. Ноги привычно, хотя и с трудом, несут меня наверх, а Тайвари подсвечивает маршрут, указывая дорогу домой. Саймира, насупившись, сидела в беседке, вчитываясь во что-то написанное в свитке, и увиденное там ей явно сильно не нравилось. Под конец она в раздражении отшвырнула свиток и сквозь зубы выдохнула. «Ублюдки!» Увидев меня, девушка вскинулась и подошла ближе. Привстав на цыпочки, поцеловала меня в губы и с тревогой заглянула в глаза. «Ну, как все прошло? Тебе удалось встретиться с О или все получилось?» Этот вопрос теперь закрыт. «Прекрасно!» Шагнув назад, не выдержав, Анир возмущенно произнесла. «Представляешь, эти твари ввели пошлины. Больше 200%, если мы хоть что-то хотим вывести за пределы мира через их портальные врата. А цены, по которым они готовы выкупить изумруды, это просто смех. Они в 10 раз ниже рыночных». Когда я пришел в себя и вручил скрижали шепчущему, Наг в счет моей доли передал мне права на владение шахтами с черными изумрудами и рудниками с небесным серебром в мире Невмбела, а также почти что личный дом 430 тысяч дайнов. Змей, возможно, рассчитывал, что я никак не смогу извлечь пользу из полученного имущества и отдам ему все назад за бесценок, но он недооценил Саймиру, сумевшую через знакомого Джуна в городе в пустоте найти тех, кто способен работать и в далеких мирах, главное, чтобы прибыль была. Да только местные хозяева показали свой гнилой характер, начав вставлять всевозможные палки в колеса. А тут еще наложилось мое откровенно плохое состояние. Раны, нанесенные кислотой демона, проходили крайне неохотно. Обычные зелья лечения и регенерации эффекта почти не давали, как и карта большого исцеления. Бедняга Ассирей, которому досталось намного сильнее меня, все свои силы тратил на собственное восстановление, и мне от его артефактов и феноменальной способности к регенерации ничего не перепадало. Мантикора-подросток скулил глубоко внутри и жаловался, а я никак не мог ему помочь. Он даже проявляться в этом плане пока не мог. Поэтому все возможное время я старался проводить в мире деревьев. Действующие там мощные потоки обновления обладали особой аурой и вместе с силой хаоса смогли преодолеть демоническое воздействие. Но раны все равно заживали недостаточно быстро. Являться на переговоры с неуступчивыми шаманами в таком плачевном состоянии было бы откровенной глупостью. Собственную слабость нельзя показывать не только в мире игры. К счастью, у меня есть друзья. Мы превратили столь неудобное имущество в совместное дело, решающее слово, и основная часть дохода осталась за мной, но и помощь друзей была неоценима. Саймира сняла вопросы с рабочей силой, охраной и сбытом редкой продукции, а Медж взял на себя всю силовую часть организационных встреч. Его мрачная, излучающая опасную ауру крупного хищника фигура на проводимых Анир переговорах была очень кстати. Вдвоем, хоть и с запозданием, они смогли вступить в наши права на шахты и рудники к огромному неудовольствию местной верхушки. Думаю, этот вопрос с королем шаманов мы тоже так или иначе решим, обняв за плечи. Я попытался успокоить расстроенную девушку. В крайнем случае, через пару лет проблемы с пошлинами отпадут сами. А может и раньше. Уж слишком сильно был разгневан. О, боюсь, плату за проход через портальные врата скоро просто некому будет требовать. Но этого говорить в тот момент я не стал. Саймира задумчиво кивнула, соглашаясь, а потом встрепенулась и с предвкушением спросила: «А когда ты пойдешь туда?» И провела пальцем по моему медальону, на котором сверкали 22 заполненные ступени, но так и не появился символ полководца. Убийство полубога принесло Эмбиента столько, что я надолго выпал из реальности, захлебнувшись в потоке жизненной силы и кровожадного безумия. И два с небольшим малых цикла приходил в себя лишь на краткие промежутки времени в тихом доме в двойной спирали, куда, вовремя оглушив параличом, меня переправил Нак. Это место, как и остальные главные здания города игроков, создал смеющийся господин для своих игрушек. Но знали о нем и пользовались им в большинстве своем только главы крупных домов, когда устраивали ускоренную прокачку избранным членам своего клана. Служители этой своеобразной клиники лечили исключительно разум. К ним обращались тогда, когда ни всевозможные укрепляющие и успокаивающие зелья, ни очищающие клановые комнаты не справлялись с вызванным бурным потоком эмбиента, разрушением разума и личности. Так вот, обездвиживающие заклятия с меня там сняли не сразу. Хотели убедиться, что не буду в своей жажде бросаться на всех подряд. И время подумать у меня было. Так что спешить я не стал, а, выйдя из лечебницы, постарался собрать всю возможную информацию. «Через полтора малых цикла», — вздохнул я, «когда будет готово большое зелье удачи, которое по моему заказу сейчас делают лучшие зельевары Дома Змеи. Прежде чем пройти посвящение в храме Хаоса и стать полководцем, я собираюсь выпить его. Никто толком не знает, кому и какие отряды достаются, и что выпадет конкретно тебе. Может, это будет рой или стая, а может, толпа крестьян с вилами, которые только спустя сотни битв и десяток карт улучшения станут опытными воинами, способными хоть на что-то в схватке. Не знаю. И ответов я найти не смог, даже у хозяина дома чаш. Он лишь намекнул, что все во многом зависит от настроения смеющегося господина и предпочтений самого игрока, ну и, конечно же, удачи. И вот ее-то я и хотел себе прибавить с помощью зелья. Правда, пришлось ждать, пока его приготовят, да и стоило оно как две золотые карты. Впрочем, для удачного старта в ранге полководца можно было подождать и больше, а не пару малых циклов, которые все равно придется потратить на восстановление себя. «Тогда же ты и активируешь его?» — уточнила Саймира, явно намекая на наш секрет. «Абсолютный щит разума, ждущий своего часа в скрытом кармане моей сумки. Как выяснилось совсем недавно, моя девочка очень удачно купила его целых 7 малых циклов назад, но отдать мне не могла. Заключенный со змеями контракт обязывал ее хранить в тайне всю полученную от них секретную информацию». А тысячелетиями собираемые кланом сведения по устройствам древних однозначно к ней относились и запрещало ее использовать в личных целях в ущерб интересам дома. Плюс одно из главных заданий лично от Нага – приобретение творений древних или хотя бы поиск информации о них. Поэтому Анир купила артефакт на свои деньги и держала при себе, пока он был у нее. Никакого нарушения не было. И искала способы обойти условия контракта. Изучила его до дыр, собрала информацию обо всех известных случаях, когда нарушитель клятв на книге умудрялся не сгореть в черном пламени хаоса, взять того же Тайвериса, напавшего недавно на Фарлейк и ставшего после этого триумфатором. Узнала даже о редчайшей карте «Клятва преступник», но, разумеется, не смогла найти ее в продаже. Перепробовав многое, Сай рискнул рассказать мне о своей покупке, пожаловаться на наложенные на нее ограничения, заставляющие постоянно носить свой ценный артефакт в своей сумке и аккуратно намекнуть, что за действия воров она не отвечает. Как бы ни бросала свою сумку посреди беседки моя отчаянная любимая, я не захотел рисковать. Она мне дороже всех щитов мира. В итоге дотошная Анир, изучая щит разума, нашла в нем изъян. Искажения в работе делали возможным ее применение лишь человекоподобными. С другими расами артефакт оказался несовместим. Это натолкнуло ее на очередную идею. Она сдала его в лавку, занимающуюся опознанием и оценкой магических артефактов, для того, чтобы выяснить, действительно ли это устройство древних или их более поздних подражателей. Экспертиза затянулась, но в результате ей дали заключение. Это не изделие древних, а попытка его повторить, в результате которой получилось сделать лишь усеченную версию только для людей. Обрадовавшись, Сай решила, что имитации, копии и прочие подделки ей приобретать не поручали и вручила щит мне. Как же я тогда испугался. Даже так девушка безумно рисковала однозначной уверенности, что пламя хаоса не сочтет ее действия нарушением клятвы, не было. Я подозревал, что щит подлинный, созданный древними, чтобы закрывать разум своего носителя от любых внешних воздействий, даже от богов, а ограничения внесены позднее, но, разумеется, оставил эти мысли при себе. «Да, его лучше активировать после посвящения в храме», — ответил я на заданный вопрос. «Игрокам, достигшим ранга полководца, помимо способности призыва отряда, положен дар от владыки. В нем всегда что-то полезное, и для любопытных это будет хорошим ответом на ненужные вопросы». В разговоре с Саймирой время текло незаметно. Задремавший кот удобно устроился у меня на коленях, общая слабость добавляла к неге лень, но дела сами себя не сделают. Поэтому, вспомнив о треклятых вывозных пошлинах, занялся анализом своих финансовых возможностей. Надо было решать, приостанавливать ли начатую нами пробную добычу ценных минералов или мы можем позволить себе некоторое время работать на склад. Основными моими средствами были, конечно же, дайны, полученные от Нага за вылазку в подпространственный карман. Но от почти дома осталось меньше трети. В первую очередь я вернул свой долг друзьям. Раз решили из чешуйки великого дракона делать мне доспех или защитный амулет, то я выкупил их доли, заплатив 144 тысячи, и оплатил Саймире ее расходы на приобретение щита. Еще 36 тысяч долой. За зелье удачи ушла круглая сумма в 100 тысяч, и не дай нам меньше». Во время войны домов удача – ходовой товар. Это мне еще повезло сделать заказ до объявления о переносе срока фестиваля, а то сумма могла бы вырасти в несколько раз. Также пришлось вложиться в организацию разработки шахт на Невмбеле. Пока ограничился 30 тысячами, но скоро придется выделить еще. Деньги, оставшиеся от вознаграждения за участие в найме дома водных, ушли на подготовку выхода из дома змеи и оплату полученной от них карты. Расставаться с частью комплекта хранителя ночи не хотелось категорически. Еще у меня были 350 тысяч на счету в карточном доме Деменкиса, заплаченные Нагом за Долвмирейн, но их я трогать не планировал. Эти средства давали мне доступ к к закрытому аукциону, проводимому время от времени крупнейшими карточными домами. На него в качестве покупателей допускались только игроки, чья платежеспособность была подтверждена, и личный счет – одно из неотъемлемых условий, а просто так его тебе никто не откроет. Учитывая, что скоро стану полководцем, впервые принял приглашение на такой аукцион, хотел понять, что за карты там продаются и за сколько их реально купить. Карты для полководцев там были, аж две штуки. Но обе оказались специализированными. Из-за своих ограничений подойти они могли только определенным типам отрядов. Не зная, что мне выпадет, пытаться купить их не имело смысла. Еще там продавалось несколько разовых карт временного усиления отрядов. Они могут понадобиться при подготовке к какому-нибудь серьезному рейду. Но, думаю, покупать подобное мне еще долго будет невыгодно. А вот постоянных универсальных усилений типа тех, что я передал шепчущему, в продаже не было в принципе. Зато были и обычные карты, но драли за них. Моего Бореалиса, скорее всего, взяли бы на аукцион, как самый дешевый лот. А вот ужас подобной чести уже не удостоился бы. Еще продавались необычные, редко используемые карты, всякие чертежи, небоевые артефакты и ингредиенты. Забавно получилось с картой семян парящих цветов «Звездная россыпь». Ее уже в четвертый раз пытались продать. Ингредиент редкий, а вот рецепт, для которого он нужен, похоже, еще не нашли. Я даже подумывал ее купить, цена упала всего до 2000 дайнов, можно было попробовать улучшить ею карту алхимика, но я решил не раздергивать лежащие на счете деньги по мелочам. Дождусь отката и спрошу мастера напрямую. Также ждали своего часа 125 тысяч у проводников хаоса, но до крайнего срока возврата долга еще больше года. А дела у Калисаны с нашим уходом идут не то чтобы очень хорошо. Свободных средств, чтобы рассчитаться со мною раньше по собственной инициативе, у клана нет. В свое время приятной неожиданностью стала солидная сумма в 140 тысяч от Саймиры. Используя свой новый статус элитного торговца, Анир провела какую-то особо выгодную сделку, потом оценила прочую прибыль от полученных возможностей и настояла, чтобы мы с Меджем приняли деньги в качестве нашей доли за прошедший период. Хотя, конечно, основной выгодой, несопоставимой с этими суммами, была ее безграничная помощь опытного торговца в поиске карт и необходимой информации. Свалившаяся на меня неожиданно стопка дайнов вызвала странное чувство. Вроде бы и понимаю, что особый статус для Сай – результат наших общих усилий, но ощущение, что я палец о палец ради этих денег не ударил, не отпускало. Да еще в голове засели грустные слова Анир, когда Медж выкупил куб с Найлой, что последний в роду – это безграничное одиночество. Да и несмотря на разгром на Тамарисе, слепец в тот раз лично меня не оставил своей милостью. Так что на всю сумму я выкупил у работорговцев 70 детей Алмаруни. Как же больно было выбирать, требуя из оставшихся самых здоровых и вынужденно отказывая в помощи остальным. Зато теперь у Найлы будет хоть небольшой, но шанс. Дети, возможности иметь которых игроки в принципе лишены, а с обрядом очищения крови и надежда возродить свой народ. Я подумывал перед самым фестивалем оставить их всех в мире деревьев под защитой Великого О, но там нет сколько-нибудь крупных водоемов. Не уверен, что люди-амфибии, привыкшие к соленым водам океана, смогли бы там выжить и сохранить здоровье. Отогнав грустные мысли, подвел итог. Сейчас в моем распоряжении было чуть больше 130 тысяч, не считая денег у Деменкиса. Часть средств надо отложить на подготовку рейдов по заданиям Лиги Охотников на монстров и выкуп предметов для клуба собирателей сокровищ. Даже несмотря на то, что неожиданно наступивший фестиваль спутал нам планы, связанные с очищающими. Поначалу все шло хорошо. Я смог вынести из храма скрижали, волна ярости, прокатившаяся по склепам, сказала об этом нагу лучше всяких слов, и, несмотря на поглотившую меня жажду разрушения, он ликовал. и даже нежить, покинувшая свои чертоги по приказу Немирона, была ему на руку. Маги, сумевшие отстоять свой мир у игроков, бросили все силы на борьбу со своим главным врагом и в итоге приняли предложение о негласной помощи от дома змеи. Воспользовавшись уникальной возможностью, когда все остальные миры из доступных на игровом поле уже истощены, ушлый наг поднимал на нежити ранги своих самых доверенных воинов, защищая мелкие храмы в глубинке, подальше от глаз контролирующего зону прибытия Беренхеля дома ящера, одновременно улучшая свою репутацию в глазах местных жителей. Меджех, на тот момент все еще состоявший в доме змеи, ведь условия ни одного из контрактов с моей стороны еще не были выполнены, оказался среди доверенных счастливчиков, так как он уже знал о закулисных интригах Нага. В итоге, не особо рискуя, друг получил новый ранг и вплотную подобрался к следующему. Теперь ему не хватает до 16 уровня всего ничего. Потом я пришел в себя, и шепчущий получил вожделенные скрижали. Осталось только добыть недостающие медальоны охотников, что не должно было составить проблемы. Во время битвы Наман растратил большую часть силы из алтарей, залечивая собственные повреждения. В итоге без подпитки извне мертвые не смогли развернуться на полную, и людям удалось устоять. Да и мертвецы ударили далеко не все, слишком многие из них предпочли уснуть, а не устраивать бессмысленную бойню за давно утраченный мир. Завершающие битвы должны уже скоро отгреметь, но тут начался отсчет последних дней до фестиваля. Как бы шепчущий ни спешил, лезть в самое сердце склепов, пока мертвые не обретут покой, он не собирался. Отношения с синими магами хорошие, портал работает, суток за пределами будущего игрового поля ему вполне хватит. А вот соваться с имеющимися медальонами охотников к очищающим Наг мне запретил. Он настоял на буквальном и поэтапном выполнении выданных Лигой заданий. Змей опасался, как бы чистюли не воспользовались формальным поводом, чтобы отказать в выдаче главной награды. По его предположению, они могли бы попытаться принять скрижали вместо недостающих медальонов, а так необходимые Нагу острова оставить себе и заломить за них непомерную цену. Каждый видит в других, в первую очередь, собственные недостатки. Ну да, подождать мне было несложно. В любом случае, медальоны шепчущий добудет, и я стану полноправным охотником на монстров. С клубом собирателей сокровищ, хоть я пока и не узнал, что у них там на самом деле происходит, все уже сейчас совсем неплохо. Саймира смогла выкупить на аукционе еще несколько «потерянных» в кавычках вещиц, и я ждал, когда восстановятся мои силы, чтобы отнести их все разом. Когда буду готов, после парада миров можно будет поискать более ценные предметы в иных мирах. А вот с синдикатом убийц мы пока работать не собирались. Что ж, прикинув еще раз ближайшие расходы, решил дать Анир добро на продолжение разработки шахт. Время впереди, конечно, ожидается крайне неспокойное, но мою команду основные проблемы должны обойти стороной. Изменившиеся сроки нарушили не только мои, но планы и крупнейших кланов. Война домов, значительной частью обычно полыхающая до фестиваля, ибо уже и так разоренные миры не жалко, и получить новые фактически так толком и не успела начаться. Мелкие разведывательные стычки и пробные укусы не в счет. Считай, все остались при своих. И обычного, почти мирного распределения новых миров на основе завоеванных на момент проведения фестиваля позиций в этот раз, скорее всего, не будет. Так что Дом Змеи, лишившийся клановых земель в связи с выходом Тамариса из игры до Парада Миров, потерял немного. А вот неожиданно хорошие отношения змей с водными после подобного коварного удара в спину удивляли. Хотя теперь для нас это чуть менее важно. Передав скрижали, мы с Меджехом смогли безопасно расторгнуть заключенные наемничьи контракты, а вот Саймира, получив свободу в своем выборе, пока осталась работать на клан, но она в боях участвовать не должна. Вспомнив о неизбежном противостоянии с другими игроками, опять не удержался и вернулся мыслями к своему новому рангу. Личного отряда у меня пока нет, а вот сферы силы, полученные за целых 8 новых уровней, были. 24 стандартные и целых 3 за убийство значительно превосходящего противника. 6 из них я влил в самосознание еще в тихом доме. Очень уж не хотелось потерять себя навсегда. 5 сфер вложил в эмпатию и 2 в интеллект. Все это для того, чтобы усилить взаимодействие с призываемыми существами. Возможно, это повлияет на силу отряда, который мне достанется. Не знаю, сработает ли, но с котом разговаривать стало гораздо проще. А вот распределять сейчас остальные сферы или нет, я так и не решил. В свитке Нага описывались только общие для всех людей особенности развития. При этом в нем была приписка, что в случае выполнения некоторых условий открывается доступ к способностям, уникальным для каждой расы. Получение ранга полководца было одним из них. Да и тип личного отряда может повлиять на собственный стиль боя. Тогда, возможно, придется пересмотреть выбранную ранее стратегию развития. Я так глубоко задумался, что появление Меджа стало для меня неожиданностью. Довольно улыбнувшись и выдохнув амбре крепкого вина, тот довольно произнес: «Ну что, засиделись? Так и знал, что если я не растормошу, вы и парад миров пропустите. Стрелка уже пошла на последний круг». Верхняя площадка рядом с храмом хаоса была заполнена целиком. Тысячи игроков из сотен миров и осколков собрались сегодня здесь, глядя, как возникают одна за другой сферы, кружившиеся в небесах. Вот вспыхнул и тут же стал полупрозрачным синий шар Тамариса, вышедшего из игры ранее. А вон зеленовато-желтое пятно Беренхеля, светящееся в полную силу. После того, как я вынес скрижали из склепов, на моем перстне появилась новая звезда, как знак изменения судьбы этого мира. Рядом с огромными сферами миров загорались крохотные огоньки осколков, разбросанные, словно звезды на небосклоне. Сейчас шел парад памяти, напоминание о тех местах, что были доступны в игре, о прошедших битвах, найденных картах и погибших друзьях. Крепко обнявшись с Аймирой, мы смотрели вверх. В этот раз слепец был удивительно милостив ко мне, дав столь многое, что мне страшно представить, что будет, когда он потребует плату за свои дары. Буквально за несколько лет я сделал огромный шаг от простого игрока начальных ступеней до полководца. В книге появилось множество золотых карт, а на груди сверкает медальон Ассирея, стража богов. Я не потерял друзей, хотя и обрел врагов. Рядом со мной стоит та, что наполнила сердце любовью, дав жизни новый смысл, а спину прикрывает надежный, невозмутимый друг и напарник. Я невероятно счастлив и без трепета смотрю в свое будущее, и даже серое пятно, оставленное Немироном, меня не пугает. Секундная стрелка делает последний оборот на циферблате, и резкий щелчок отмечает каждый ее переход к новому делению, пока она не замирает и не раздается громкий звон колокола. С каждым его ударом меняется небосвод, пропадают Танушикан и Беренхель, им больше нечего делать там, в небесах. Один за другим растворяются в сумеречной синеве осколки, к исчезновению некоторых из них и я приложил свою руку. А вот какой-то осколок, неожиданно вспыхнув, превратился в центральный мир, и я с ужасом понял, что владыка хаоса избрал муравейник. Полянка, на которой я часто вел торговлю, теперь разрослась до целого мира, доступного для игроков. Следом в игру вошли новые миры. Появился огромный заснеженный шар, от которого тянуло холодом и одиночеством. За ним еще один грязно-зеленого цвета, напоминающего болотную тину. Потом еще и еще. В глазах рябило от новых миров, возникающих над головой, сменявших старые игровые площадки. А множество игроков сейчас внимательно всматривались в них в предвкушении большой жатвы. новых рангов и карт, эмбиента и дайнов. Я чувствовал азарт окружающих, видел хищные улыбки. Скоро, совсем скоро, на ничего не подозревающие миры обрушится пламя хаоса и начнется пир ножей и мечей. А пока спите, бедные овечки, даже не знающие, что волки уже рядом. Но я от этого был далек. Я иду своей дорогой, и на ней нет места невинным жертвам. Пурпурные часы с последним ударом колокола пропали, и в небе возникла морда распорядителя арены. Радостно рассмеявшись, он прокричал: «Приветствую вас с новым витком игры! И сообщаю вам об изменениях, внесенных вашим повелителем. Отныне в точке прибытия вы будете только появляться». Рядом с гремлином возникло изображение планеты с характерным кругом, обозначавшим место, где входит в мир игрок. «Чтобы покинуть мир для перемещения по игровому полю, вам теперь надо будет добраться до зоны отбытия». И рядом с кругом возник еще один, с рисками, направленными не внутрь, а наружу. Не успели последние слова вредного карлика отзвучать, как на площади раздался гул тысячи голосов. Взбудораженные неожиданным нововведением игроки, не сдерживаясь, обсуждали его в полный голос. С разных сторон доносились возмущенные выкрики, жалобы и даже подвывания. Хотя со зверорасами не всегда разберешься, что подобные звуки означают, радости в них не было определенно. Саймира встревоженно оглядела нас с Меджем, как будто мы уже сейчас оказались в чужом мире и не можем добраться до зоны отбытия. Котяра, как всегда, многозначительно, но абсолютно неинформативно хмыкнул, а я задумался. Это было очень серьезное изменение. Неудивительно, что владыка перенес дату фестиваля. Оно не только значительно усложняло перемещение и сужало свободу маневра. Главное, оно лишало игроков своеобразной защиты хаоса. Ранее, что бы ни случилось, что бы они ни натворили, служители смеющегося господина могли покинуть мир в любой момент, был бы заряжен компас. И исключения с его блокировкой только подчеркивали правила. Теперь все будет иначе. Изменится тактика и отдельных бойцов, и целых домов. Разметка осколков станет еще более рискованным делом, по старой привычке оценил я. Как теперь кланы будут захватывать и удерживать выделенные им советом старших миры, меня не слишком волновало. А вот при проведении рейдов новый фактор нам будет необходимо учитывать однозначно. Ой, не зря новое игровое поле заметно больше обычного. Владыка в очередной раз взбаламутил болото, да еще как! Только хаос всегда давая отбирает, а отбирая дает. И верно. Гремлин, явно довольный произведенным эффектом, насладившись им по полной, снова заверещал: «Для активных и умелых служителей повелителя это не станет проблемой. Заботьтесь о своем оружии, навыках и доме и останьтесь в выигрыше. Особенно о доме. И личные, и клановые дома теперь при старании можно наделить новыми возможностями». «Какими?» И он противно захихикал. «Не хочу портить вам сюрприз». Хитро прищурившись, распорядитель арены оглядел площадь, а я подумал: хорошо, что я до фестиваля не распределил сферы силы. «Но и это еще не все, что приготовил для вас хозяин игры», — смаковал гремлин. «Отныне полная сила карт доступна лишь для идущих дорогой хаоса, для тех, кто несет перемены, переворачивает судьбы смертных и миров, тех, кто рискует жизнью на полях битв и ставит на кон все в сложнейших интригах. Вы, несущие волю нашего владыки, его воины и служители, с вами да пребудет его милость. Вам будут доступны в полной мере его дары и откроются новые, закрытые для других возможностей. А теперь, кто занят служением лишь себе либо иным богам, придется и рассчитывать лишь на себя, ибо мощь владыки в пустых руках будет урезана, и орудия служения не будут работать в полную силу». Наклонившись ближе, словно собираясь заглянуть в лицо каждому из собравшихся внизу, распорядитель прошептал: «Я все сказал». И снова взвился вверх и под распускающиеся огненные цветы прокричал: «И да начнется праздник!» Треск и вспышки фейерверков, стрекот разноцветных огней, писк шутих были встречены полной тишиной. Каждый из присутствовавших здесь явно пытался осознать сказанное зеленокожим уродцем. Что это сейчас было? Какая еще милость владыки и пути хаоса? Изменения бывали и раньше, но таких глобальных не было никогда. А ведь через 3 дня после окончания праздника наступит время новых правил. Спустя 3 часа мы пробирались сквозь толпу по праздничным улицам города к кварталу дверей. Шепчущий пригласил нас в дом змеи на торжественный обед, явно желая о чем-то переговорить. Двойная спираль тонула в празднике, как дырявая лодка, неохотно, но неизбежно. Необузданное веселье с истеричными нотками успевших надраться с самыми первыми игроков, лавки уличных торговцев с жизнерадостными бумажными фонариками по углам крыш и обескураживающе нетронутым товаром на столах, окруженные посетителями шатры гадалок и бродящие по улицам предсказатели с длинным хвостом из желающих внимать их мудрости. Гремлины старались вовсю. В каждом квартале их визгливые голоса созывали на аукционы и викторины с мелкими шутливыми призами. А от здания арены время от времени в сторону площадей и перекрестков выстреливали призрачные лучи и транслировали бои желавших побороться за награды смеющегося господина. Разодетые в маскарадные костюмы слуги развлекали публику прямо на улицах или зазывали посетителей внутрь лавок и увеселительных заведений. Венки и цветочные гирлянды из огненных цветов со всех миров, участвовавших в игре, висели почти на каждом фонарном столбе. И неважно, что именно было огненным в этих цветах, название или реальные россыпи искр, или даже языки пламени вместо лепестков, если постоять под ними, можно было получить случайное временное благословение владыки хаоса. И хотя иногда это правильнее было назвать проклятием, претендентов, радостно хохочущих над особо удачной шуткой господина, было в избытке. Кулачные бои, в которых мог принять участие любой желающий, все равно оба участника на время получали одинаковые тела случайной расы. Постоянно меняющие свое расположение, чуть ли не прямо на глазах улицы, стоит обернуться, и за спиной уже совсем не та дорога, к которой ты пришел. Появляющиеся только на время фестиваля салоны красоты и татуировок, позволяющие внести долговременные изменения в свою внешность, которые не пропадут спустя пару малых циклов из-за свойственной всем игрокам регенерации. И это только начало праздника. Его первые часы, имеющие цель разогреть участников и затянуть в свои сети – он будет нарастать, шириться, разнообразие и непредсказуемость доступных развлечений накроет с головой. Основное же веселье, как и положено, будет в самом конце. По сравнению с прошлым разом, сейчас на улицах было тише и малолюднее. За всеми веселыми криками зазывал, хохотом зрителей, наблюдавших за очередным неудачником, отхватившим особо забористое благословение или выигравшего какой-нибудь необычный, но абсолютно бесполезный приз, постоянно проскальзывали молчаливые лица, задумчивые взгляды рассеянно обегали толпу, уличные едальни, как всегда полные неразличимого гомона голосов, нет-нет, да накрывали пятна настороженной тишины. Мы уже миновали арену и почти дошли до квартала дверей, когда эмпатия тревожными струнами из общей толпы выхватила группу игроков. Я собирался предложить обойти их дальней дорогой, когда понял причину, стянувшую всех в это место. Сквозь молчаливую расступающуюся толпу двигался некто, наделенный печатью личной защиты владыки хаоса, напряженное предупреждение которой чувствовалось за десятки шагов. Переглянувшись с друзьями, решил рискнуть остаться. Вины перед господином ни за собой, ни за своими спутниками я не чувствовал, а информация всегда была бесценна, а уж особенно в свете последних изменений. Ящер своей массивной тушей, загораживающий нам вид, на удивление предупредительно оглянувшись назад, отступил в сторону, и я увидел хрупкую, изящную девушку в воздушном белоснежном платье с плащом распущенных золотистых волос и кулоном на тонкой цепочке. Она с глубоким интересом рассматривала все вокруг, только что не трогала окружающее кончиками пальцев. В какой-то миг мой взгляд встретился с ее голубыми глазами. Из глубин стертой памяти пришло чувство узнавания, пронзившее одновременно радостью и неизбывной болью. Мне широко искренне улыбнулись. «Кто это? Мы встречались?» Саймира, все это время державшаяся за мой локоть, напряженно переводила взгляд с меня на необычную гостью и обратно. «Рен, что происходит?» Конец шестой книги. Книгу читал Сергей Дедок.